Сестры Бронте. Родились. Шарлотта. 21 апреля 1816 года. Эмили. 30 июля 1818 года. Энн. 17 января 1820 года. Умерли. Шарлотта. 31 марта 1855 года. Эмили. 19 декабря 1848 года. Энн. 28 мая 1849 года. Национальность. Англичанки. Знак зодиака. Шарлотта. Телец. Эмили. Лев. Энн. Козерог. Главные произведения. Шарлотта. Джен Эйр. Городок. Эмили. Грозовой перевал. Энн. Агнес Грей. Незнакомка из Уайтфелл-Холла. Литературный стиль. Шарлотта. Размеренная проза, за которой скрывается мир душевной боли. Эмили. Перегруженный деталями. Готический. Энн. Сдержанный, неоклассический. Мудрые слова. Шарлотта. Лучше мне испытать самую жестокую физическую муку. Пусть только сердце не разрывается от жгучих сожалений. Эмили. Честные люди не скрывают своих дел. Энн. Пред нами скупы, все запахи, как проза. Но тот, кого страшат шипы, не заполучит розу. Сестры Бронте с самого раннего детства отличались недюжинными писательскими амбициями. Большинство детей называют детскую «наша комната», а они говорили «наш кабинет». Там сестры пытливо изучали все на свете. Шедевры английской литературы, поведение друг друга и даже ненасытный климат окрестных болот. Все изученное они вплетали в свои стихи и романы, которые должны были в будущем их прославить. Их дом, с трех сторон окруженный кладбищем, был до крайности уныл и неприветлив на вид. Один из посетителей отозвался о нем как о мрачном, очень мрачном месте, буквально подпираемом потемневшим от дождей могильными плитами. Маленькие Шарлотта, Эмили и Энн любили свой дом. Вот вам первый признак того, что они не были нормальными английскими школьницами. Их отец, бедный ирландский фермер, а впоследствии священник англиканской церкви по имени Патрик Брунти, изменил свою фамилию в подражании герою морских сражений лорду Нельсону, носившему титул герцог Бронте. Патрик полагал, что так звучит благороднее. Откровенно говоря, старик Бронте был малость не в себе. А после смерти жены в 1821 году сделался еще эксцентричнее. Он постоянно запирался в своем кабинете, где читал и работал над проповедями. А его шестеро детей были предоставлены сами себе. Единственная попытка дать детям школьное образование окончилась трагедией. Двух старших девочек, Марию и Элизабет, отправили в ближайшую школу-пансион, где царила ужасная антисанитария, и там девочки вскоре умерли от туберкулеза. Убитый горем господин Бронте немедленно вернул двух других дочерей, Шарлотту и Эмили, домой. Там они прожили следующие 6 лет, занимаясь самообразованием и выдумывая для развлечения всякие игры и истории. Воображение им было не занимать. Три сестры и их брат Бренуэлл разделились на 2 комнаты и стали придумывать фантастические королевства. Эмили и Энн назвали свою страну Гондол, а Шарлотта и Бренуэлл — Ангрия. Целые 10 лет они описывали приключения обитателей этих сказочных земель в самодельных книжках, сшитых из обрывков бумаги и картонных коробок из-под сахара. Игра помогала им скоротать время и развивала творческие способности. Ведь девочкам предстояло искать себе неподходящее ремесло, если, конечно, на пороге не появятся какие-нибудь богачи и не предложат им руку и сердце. К несчастью, никакие богачи так и не появились, поэтому сестры занялись учительской и воспитательной работой, стали присматривать за чужими детьми. Шарлотта некоторое время прожила в Брюсселе, где влюбилась в женатого мужчину, а Эмили начала тайно писать стихи. Сестры решили открыть у себя дома частную школу, но ученики не желали ехать в угрюмый болотистый Хауарт. Однажды Шарлотте, вечной заводили во всех начинаниях, пришла в голову идея. Каждая из сестер должна написать роман и попытаться его опубликовать. Сама Шарлотта написала целых 2. Первый, «Учитель», был отвергнут всеми издателями. Зато второй попытке, «Джен Эйр», как и романом ее сестер «Грозовой перевал», Эмили и Агнес Грей, Энн, суждено было увидеть свет. Издатель сообщил девушкам, что книги с никому неизвестными женскими именами на обложках раскупаться не будут, поэтому сестры взяли себе псевдонимы. Карер Элис и Актон Белл. Особым успехом у критиков и публики пользовалась книга «Джейн Эйр». Как ни печально, то, что могло бы стать блестящим началом, стало начало-концом. В 1848 году, всего через несколько месяцев после выхода романов, Бренуэлл спился и умер. Эмили не придумала ничего лучше, чем в память о ней пойти на похороны босиком. Меж тем на улице бушевала гроза. Она заболела туберкулезом. Со свойственной всему семейству Бронте эксцентричностью, Эмили отказалась от медицинской помощи, еды и даже от заботы. Не прошло и 3 месяцев, как она совсем истаяла и умерла. Перед смертью она страшно исхудала. Ее гроб был шириной всего 40 сантиметров. Никогда еще местному гробовщику не приходилось делать для взрослого человека такой узкий гроб. В довершении трагедии Энн тоже заразилась туберкулезом. Она долго пыталась скрыть болезнь, а когда все обнаружилось, лечиться было уже поздно. Через несколько месяцев она последовала за сестрой в могилу. Шарлотта осталась совершенно одна. Она посвятила себя редактированию книг сестер и время от времени поругивала их в прессе. Шарлотта назвала второй роман Энн «Незнакомка» из Уайтфилд-Холла ошибкой и вычеркнула его из официального литературного наследия сестер. В этот период она подружилась со многими писателями, среди которых были Элизабет Гаскелл и Уильям Мейкпис Текерей. Шарлотта редко покидала дом и заботилась о стареющем отце-инвалиде. В 1854 году она, вопреки воле отца, вышла замуж, но брак оказался недолгим. Шарлотта забеременела и умерла, так и не успев родить. Возможными причинами смерти называли тиф, туберкулез, настоящее семейное проклятие, и неукротимую рвоту беременных, редкое осложнение при беременности, сопровождающееся постоянной сильной рвотой. Согласно местной легенде, за похоронами Шарлотты с болот наблюдала какая-то закутанная в черная фигура. Многие современники верили, что то был призрак Эмили. Если так, то это была бы подходящая мрачная и таинственная концовка для саги о семействе Бронте. Внешность решает не все. Из всех 3 сестер-писательниц Бронте, самой красивой бесспорно была Эмили. Рост ее составлял 170 сантиметров. То есть для женщины своей эпохи она была необычайно высока. Обладая соблазнительной фигурой и прекрасными чертами лица, она всегда была окружена атмосферой тайны. Мужчины находили это интригующим. Энн тоже отличалась весьма приятной внешностью, а вот Шарлотте повезло гораздо меньше. Маленькая, ростом всего 147 сантиметров, и похожая на воробушка, она по причине сильной близорукости ходила в очках и одевалась довольно простенько. И это еще самая мягкая оценка. Другие не были к ней столь милосердны. «Сегодня вечером я встретил мисс Бронте. И вот что я хочу сказать. Чтобы считаться невзрачной, ей пришлось бы стать вдвое красивее, чем она есть на самом деле», заметил один молодой человек, столкнувшись с Шарлоттой на вечеринке. К ее чести следует отметить, что если у Шарлотты и были какие-то комплексы по поводу внешности, она справлялась с ними при помощи своего литературного дара. Свое лучшее детище, нескладную гувернантку Джейн Эйр, она списала с себя. Окно во внутренний мир. Из 3 сестер Эмили отличалась самым эксцентричным поведением. Известно, что она могла часами молча стоять у окна, погруженная в размышления. О чем она думала? Вероятно, о ставнях, карнизах и тому подобном. Однажды Шарлотта застала ее у окна и сперва решила, что сестра глазеет на болото. Каково же было ее изумление, когда обнаружилось, что ставни на окне были закрыты. Странноватая девочка-подросток разглядывала самые обычные белые ставни 6 часов подряд. Коллекция отказов. Шарлотта Бронте не сразу проникла во все тонкости издательской кухни. Ее первый роман «Учитель» был отвергнут издателями. Каждый раз, получив рукопись обратно, она отсылала ее в следующее издательство, не удалив письмо с отказом. Вскоре роман уже циркулировал между издательствами с коллекцией отказных записок, что служило ему не лучшей рекламой. Неудивительно, что «Учитель» был опубликован только после смерти писательницы. Бренуэлл – забытый брат сестр Бронте. В семье Бронте было 6 детей. 2 не дожили до совершеннолетия. 3 стали звездами литературы. Остается еще Бренуэлл. 4-й ребенок и единственный мальчик. Он, возможно, был еще талантливее остальных. Бренуэлл обладал дарованиями сразу в 3 областях. В поэзии, живописи и педагогике. хотя его манера заводить шашни с матерями учеников, по крайней мере, в одном случае принесла ему проблемы. Стихи Бренуэлла хвалил сам Сэмюэл Тейлор Колридж. А выполненные братом портреты сестер отличались поразительным сходством с оригиналом. Юный Бренуэлл явно был на пути к бессмертию. К несчастью, среди других его слабостей было пристрастие к алкоголю и настойке опия, мощному наркотику, который в 19 столетии назначали практически от всех болезней. Вылетая то с одной работы, то с другой, и страдая от белой горячки, еще не достигший 30-летия Бренуэлл скатывался все ниже и ниже. Под конец он заразился туберкулезом, роковой для семейства Бронте и для многих других писателей 19 века, болезнью, и умер в 31 год. По слухам, Бренуэлл умер стоя, прислонившись к каменной полке, только чтобы доказать, что такое возможно. Робинсоны и гадюка. Из трех сестер Бронте Энн считалась лучшей гувернанткой. Рассеянная Эмили вообще плохо подходила для этой работы, а строгая Шарлотта муштровала детей как маленьких рабов. Ее специализацией было перевоспитание непослушных детей. Этот талант принес ей немало благодарности от доведенных до ручки родителей. Одна пара, преподобные Эдмунд и Лидия Робинсоны, прониклась к Энн таким доверием и уважением, что попросили ее порекомендовать гувернера для их сына. Энн совершила ошибку и посоветовала нанять ее непутевого брата-наркомана, Бренуэлла. А тот вскоре завел интрижку с госпожой Робинсон, которая была старше его на 17 лет. Роман длился 2,5 года. Узнав обо всем, разъяренный супруг выгнал не только Бренуэлла, но и Энн за то, что она заставила их семью пригреть на груди эту гадюку. Многострадальная Джейн. Шарлотта Бронте опубликовала Джейн Эйр под псевдонимом, однако она никогда толком не старалась скрыть свою истинную личность. Посылая рукопись издателям, Шарлотта советовала в сопроводительном письме: «Если захотите связаться с господином Каррером Беллом, то пишите лучше на имя мисс Бронте, Хауорт, Брэдфорд, графство Йоркшир. Боюсь, что письма, отправленные на другое имя, до меня не дойдут». Еще она не удосуживалась оплатить расходы по пересылке, обещая выслать марки позже. Неудивительно, что роман был отвергнут 5 раз, пока, наконец, не попал в лондонское издательство «Смит, Элдер и компания». Первоначальные отзывы были не слишком восторженные. Критики именовали Каррера Белла, лишенные каких бы то ни было признаков пола, дамой, которая посягает на устои, заложенные нашими отцами и дедами. Одной из первых влиятельных фигур, поддержавших писательницу, был Уильям Мейкпис Текерей. Душещипательная сага Шарлотты так его растрогала, что он, по словам биографов, заплакал прямо на глазах у собственного дворецкого.